таинстве Святой Троицы. Чтобы воззреть к Святейшей Троице, надобно просить о всем учивших о Троице Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого, которых ходатайство может привлечь на человека благословение Святейшей Троицы, а самому прямо взирать надобно остерегаться.